Кремлевский экзорцист. Здравствуйте, товарищи! Неспешной, мягкой походкой Сталин прошел вдоль длинного стола заседаний. Головы приглашенных поворачивались ему во след. Остановившись у своего места, он обернулся и сделал короткий плавный жест рукой. «Прошу садиться!» Дождавшись, когда шорохи стульев и почтительное покашливание сменятся полной тишиной, он продолжил. «Я пригласил вас, товарищи, с тем, чтобы сообщить вам...» Он сделал паузу, чтобы дать присутствующим возможность оценить и юмор, и литературные аллюзии вождя. Реакция приглашенных была ожидаемой. Все тщательно заулыбались и даже позволили себе с некоторым облегчением откинуться на спинки стульев. В тот же миг высокие двери распахнулись, и просторный кабинет мгновенно заполнили крепкие люди в полевой форме без знаков различия. Оказавшись за спинами сидящих, они споро и ухватисто заламывали им руки за спину и утыкали лицами в зеленое сукно стола, не проявляя, впрочем, излишней жестокости. Товарищ Сталин так и остался стоять, надежно удерживаемый за обе руки двумя одинаковыми с лица крепышами. — Так, хорошо, хорошо, — пропел маленький человечек, быстрыми шажками входя в кабинет. Распахнутый белый халат на нем открывал добротный костюм военного покроя. Одобрительно оглядевшись, он дернул головой в направлении дверей. В кабинет медленно въехало большое дубовое кресло на колесиках, оснащенное крепежными приспособлениями на подлокотниках, подножии и высокой спинке. Аккуратно направляемое двумя ассистентами, оно было развернуто и установлено у стены, наподобие трона или архиерейского горнего места. Затем внутрь вошел высокий худой человек в академической шапочке и с бородкой клинышком. Сопровождала его довольно многочисленная свита в белых халатах с большими толстыми чемоданами в руках. Тут же защелкали язычки замков, откинулись крышки, и наружу стали извлекаться приборы с должным обилием круглых окошек, разноцветных лампочек, больших и малых ручек и верниеров. Развернулись бухты проводов, штепселя воткнулись в розетки, и все ожило, загудело и замерцало. Человек в академической шапочке медленно обошел длинный стол, близоруко щурясь и внимательно принюхиваясь к каждому прибору своим длинным носом. «Готово, профессор?» — спросил терпеливо молчавший доселе коротышка. Дождавшись подтверждения, он хлопнул в ладоши и даже потер их. «Так-с, с вас начнем, Иосиф Виссарионович!» И он полупоклонился в его сторону. Сноровистые близнецы подвели и усадили товарища Сталина в вышеописанное кресло, пристегнув его руки, ноги и плечи крепкими кожаными ремнями. Ассистент осторожно водрузил на голову вождя сетчатый шлем, от которого по полу змеился и исчезал позади одного из приборов длинный жгут разноцветных проводов. Во время этих процедур Сталин продолжал хранить молчание. «Начинаем!» — фальцетом выкрикнул профессор и лично повернул самую большую ручку на одном из приборов. Мерное доселе гудение постепенно перешло в тонкий писк, и сетчатый шлем на голове товарища Сталина окутался сполохами коронных разрядов. Тело его задергалось в кресле, пытаясь освободиться. «Ага! О-о-о!» — закричал он вдруг на разные голоса. «Кто вы? Назовите себя!» — тоже закричал ему прямо в лицо профессор. Младший мерчендайзер планктонов, 2011 год. О-о-о! Менеджер по клирингу Процук, из 2010-го. Захват. Профессор обернулся к аппаратам. Есть захват. Экзо. Раздались два выстрела дуплетом. Есть. Свист постепенно перешел обратно в негромкое гудение. По кивку профессора добрые молодцы освободили Сталина от пут и, отдав честь, остались стоять по обе стороны электрического трона наподобие рынд. «Сегодня двое, Иосиф Виссарионович», — сообщил профессор, отвечая на рукопожатие вождя. Сталин вынул из ящика стола знаменитую черную коробку герцоговины «Флор» и принялся неспешно набивать трубку. «Продолжайте работу». Берия сучил ногами, не желая садиться в кресло. Плевался и норовил укусить за руку то одного, то другого ассистента. Повторилась процедура фиксации и коронования. Гудение опять сменилось писком аппаратуры и визгливой разноголосицей Лаврентия Павловича. Под крики профессора голоса стали представляться по очереди. «Алло, участковый Петренко, 2012 год!» «Вася, Даркмен, геймер со стажем, 2012-й!» «Карина Гао, топ-модель, 2007-й!» «Эльза, злая госпожа, 2011-й!» «Экзо!» Иосиф Виссарионович выбил трубку в хрустальную пепельницу и заметил в полголоса, никому не обращаясь. «А Лаврентий по популярности обходит самого товарища Сталина?» Ассистенты захлопнули крышки кофров и покинули кабинет вслед за группой волкодавов. Профессор и маленький человек в халате Френча остались. Сталин повернулся к ним. «Советский народ и товарищ Сталин благодарят вас за хорошее исполнение поручения партии и правительства». С этими словами он несколько раз приложил одну ладонь к другой. Присутствующие тут же поддержали его бурными и продолжительными аплодисментами. Выждав приличествующее время, он слегка кивнул головой и повел рукою, приглашая садиться. «Рядовая советская техника и наука!» Он ткнул чубуком трубки, зажатой в руке в сторону профессора. «В свое время предоставила нам обширный исторический материал о так называемых попаданцах, первые лица государства. На протяжении всей нашей истории всегда представляли для них особый интерес. В древности от них страдали и викинги, и князья Киевской Руси. Во времена Российской империи никто из Романовых не мог спокойно лечь в постель, не зная, кто к утру окажется в его теле. К сожалению, предки наши не располагали ничем, кроме использования технологии экзорцизма или изгнания бесов соответствующими специалистами по данному вопросу. Однако эти наработки, дополненные впоследствии материалистическим учением о месмеризме, помогли нашим советским ученым совершить прорыв и добиться окончательно и бесповоротной победы над попаданцами всех мастей. Сталин сделал решительный жест трубкой и вызвал новую волну восторженных рукоплесканий. «Руки прочь от нашей истории!» — гневно воскликнул тонким голосом профессор. «Свернем головы гидре попаданчества! Да здравствуй, товарищ Сталин!» Сталин опять терпеливо дождался тишины. «Хочу заметить собравшимся товарищам, что тенденции попаданчества имеют сдвиги в положительную сторону. Не только первые лица государства, а простые советские люди обращают на себя все большее внимание попаданцев. Примеры сегодня мы видим среди приглашенных. Он опять повел рукой. Вот это обычные дяди Саши. Пехотинцы, танкисты и даже наши советские девушки. В этой привлекательности их для попаданцев товарищ Сталин видит большие результаты заботы партии и правительства о советском народе. Он поднял руку, предупреждая очередные рукоплескания. Все шумно поднялись с мест и плавно потекли из кабинета. Сталин, приобняв профессора, проводил его до дверей. Из приемной чинно вышел толстый серый кот и стал тереться о ноги. «Профессор?» «Да, товарищ Сталин?» «На завтрашнем сеансе прошу вас не забыть нашу уборщицу бабу Дусю». «Есть, товарищ Сталин!» Чубук трубки опустился вниз. «И кота!»